Эпизод 4. Девочки заметили, что животные ее пугают. Увидев сидевшего на ладони прирученного ими бурундука, который грыз семечки, Клэр вздрогнула и попятилась. — Никогда их прежде не видала, водяная Клэр? — спросила Беттон. — Они не кусаются. — Можешь его потрогать, — предложила Делвид. — Он ничего тебе не сделает. Но Клэр покачала головой. Она боялась даже самых маленьких созданий. При виде мыши, пробежавшей по полу хижины, она едва не упала в обморок. А вот птицы странным образом ее очаровывали. Лягушка она считала забавными, но непонятными. Коровы же повергали ее в крайний ужас. Клэр затаивала дыхание и отводила взгляд, когда ей приходилось идти мимо тощей молочной коровы, безмятежно жевавшей морщинистыми губами грубую траву за забором возле дома, где жил длинный Андрес со своими родителями. «Придется мне побольше узнать о животных», — словно извиняясь, сказала она Элис. «Не знаю, с чего они меня так пугают. Даже маленькие дети их не боятся». «Может, ты когда-то подралась с каким-нибудь животным?» Элис сидела в кресле-качалке и что-то вязала из серой шерсти в тусклом мерцающем свете. — Не знаю, — вздохнула Клэр, — но это не похоже на дурное воспоминание, просто как будто я никогда их раньше не видела. — И рыб тоже? — Рыбы мне знакомы, — медленно проговорила Клэр. — Кажется, я откуда-то знаю про рыб. Они меня не пугают. Мне нравится их серебристый цвет. — А птиц? Клэр покачала головой и пожала плечами. — Их крылья такие необычные. Не могу к ним привыкнуть. Даже самые мелкие выглядят для меня странно. Элис задумчиво покачалась в кресле, щелкая деревянными спицами в узловатых руках. «Хромой Эйнер умеет обращаться с птицами. Попрошу его поймать нам одну в качестве питомца». «Питомца?» «Домашнего существа, с которым можно играть. Он сделает ей клетку из веток». Клэр поежилась, но согласилась. Так началось ее обучение. Однажды она стояла босиком на берегу, глядя на трех подружек. Они очертили с помощью палок дом и обставляли его найденным в песке мусором. «Здесь моя кровать», — объявила Беттон, бросая внутрь контура горсти водорослей. «И чашки для кухни». Эйра поставила в ряд пять похожих на ковшики раковин и, изящно подняв одну, сделала вид, будто пьет из нее. Делвид подбежала к ветке, которую заметила среди камней, и притащила ее. Оторванная от близлежащего дерева нескончаемым ветром, ветка была увенчана густыми листьями. «Метла! Я нашла нам метлу!» — радостно крикнула девочка, стряхивая с листьев песок. «Погодите, ее нужно поправить». Осторожно потянув за тонкую веточку сбоку, она оторвала ее и отбросила в сторону. «Ну вот, теперь метла как надо». Наблюдавшая за ними Клэр наклонилась и подобрала выброшенную Делвид веточку. На мокром песке остались следы ног девушки. Проделав круглую дырочку в каждом из отпечатков пальцев, она рассмеялась и стерла их веткой. Неслышно накатившая волна разгладила песок и отступила обратно. Наклонившись, Клэр написала первую букву своего имени — К. Потом Л и Э. Но новая порция морской воды стерла буквы. Слегка отступив назад, Клэр начала снова. «Клэр», — написала она. «Что это?» На букву упала тень, смотревшая на песок Беттон. «Мое имя». Девочка уставилась на него. «Хочешь написать рядом свое имя?» Клэр протянула ей ветку. «Как?» — спросила Беттон. «Просто рисуй буквы». «Что такое буквы?» Клэр сперва удивилась, а потом поняла, ну да, они еще не умеют читать и писать. Внезапно она представила себя в роли ученицы. Представила учителя, объясняющего звучание букв. Она ходила в особое место, которое называлось школа. Туда ходили все дети. Клэр неуверенно посмотрела вокруг, глядя на утесы, холмы и хижины, на покачивающиеся вдали лодки, на склонившихся над сетями мужчин. «Ты скоро пойдешь в школу?» — спросила она Беттон. «Что такое школа?» Клэр не знала, как ответить девочке. Возможно, поняла она, это и не важно. Четыре буквы, которые составляют имя. Какая разница? Снова взглянув на написанное ею слово, она стерла его ногой, утоптала песок и швырнула ветку в груду блестящих водорослей неподалеку. Элис послала старика Бенедикта попросить об услуге хромого Эйнера. Вскоре, медленно ковыляя на искалеченных ногах, Эйнер с трудом спустился из своей хижины на склоне холма. На спине он нес сплетенную из веток клетку с птицей внутри. «Вот», — сказал он Элис. Эйнер не отличался разговорчивостью, из-за своих увечий он стал отшельником. Но люди помнили ранимого паренька, которым он был когда-то. Хотя он воровал у собственного отца, ему это прощали. Отец был жесток и несправедлив к сыну. Многие восхищались его поступком, когда он взобрался на утес, ибо склон был крут, а за ним лежал неведомый мир, и мало у кого нашлось столько смелости, как у Эйнера. Все сожалели о его неудаче, но радовались, что он жив, хотя и остался калекой. Эйнер, однако, так и не смог с этим смириться, добровольно покрыв себя позором и почти все время молчал. «Певчая», — произнес Эйнер. Прислонив две прочных палки к стене хижины Элис, он повесил клетку на ветку дерева возле входа, а затем подождал, пока тщательно закрепленная внутри жердочка перестанет качаться и маленький зяблик прекратит трепетать ярко окрашенными крылышками. Потом хромой Эйнер снова взял свои палки и, опершись на них, медленно заковылял прочь. Когда Клэр с сандалиями в руках вернулась с берега, она услышала птичий щебет и удивленно остановилась, глядя на клетку и птицу внутри. «Она ведь не улетит?» — испуганно спросила девушка. Элис рассмеялась. — Если возьмешь ее в руку, девочка моя, она задрожит от страха. Никогда раньше не видела маленьких птичек? Клэр покачала головой. — Будешь кормить ее каждый день, — продолжала Элис. — В основном семенами, а иногда жучками и червячками с поля. — Не люблю червячков, — прошептала Клэр. — Тебе стоит узнать их поближе, и тогда страх пройдет. Птица звонко защебетала, и Клэр вздрогнула. Элис снова рассмеялась. Клэр глубоко вздохнула, успокаиваясь, и, подойдя ближе, заглянула в клетку. Птица наклонила голову, глядя на нее в ответ. «Ей нужно дать имя», — сказала Клэр. «Так назови ее. Она твоя». «Я еще никогда никому не давала имя». Нахмурившись, Элис с прищуром взглянула на Клэр. «То есть ты про это знаешь?» Клэр вздохнула. «Просто чувствую, и все». «Давать имя непросто. Тебе тоже когда-то его дали?» Клэр отвела взгляд. «Пожалуй», — медленно проговорила она и снова посмотрела на клетку. «Смотри, она чистится», — показала она. Птица подняла крыло, сосредоточенно перебирая клювом перья. «Да чего же красивое пятнышко у нее на крыле?» Поколебавшись, она спросила, «Как называется этот цвет?» «Я знаю красный. Ты объясняла мне про красные ягоды. Вокруг глаз у нее тоже красное, но что это за яркий цвет на крыле? Как он называется?» Элис слегка встревожилась, понимая, что девушка далеко не глупа и многое схватывает на лету, но, похоже, ей не доставало знаний. И мир цветов относился к их числу. Наименования разных оттенков были первым, чему учились маленькие дети. Но когда Элис несколько дней назад послала Клэр с простым поручением собрать немного бальзамина, который был ей нужен, чтобы обработать ожог от ядовитого плюща у одного из внуков старика Бенедикта, Клэр не знала, как найти в изобилии росшие у ручья цветы. «Ярко-оранжевые цветы», — напомнила ей тогда Элис. «Мы собирали такие недавно». «Я забыла, какие оранжевые», — смущенно ответила Клэр. «Мы тогда собирали разные. Как выглядят оранжевые?» А теперь она не могла назвать цвет, украшавший крыло маленького певчего зяблика. «Желтый», — сказала Элис. «Такой же, как вечерняя примула, помнишь?» «Желтый», — повторила Клэр, запоминая. И птичка получила имя Желтокрылая. Прохладным туманным утром Клэр поднялась на холм, чтобы найти хромого Эйнера и поблагодарить его. Она не сразу привыкла к птице, преодолев свой страх, но теперь та подскакивала к краю клетки, когда Клэр приносила в маленьком блюдечке из ракушки семена, и ждала, наклонив голову, пока девушка ставила блюдце. Клэр знала, что птица запрыгнула бы ей на палец, если бы она вытянула его перед собой и подождала. Но пока что была к этому не готова, как и к тому, чтобы кормить птицу живыми насекомыми. Эту задачу взяли на себя девочки, которые с радостью искали в траве жуков и кузнечиков, а потом приносили их желтокрылой. Клэр нашла Эйнора возле его хижины. Он сидел на плоском камне и чистил потрескавшуюся деревянную миску, натирая ее обсыпанной золой тряпкой. Сквозь туман неподалеку слышалось блеяние овец и шорох травы под их ногами. Девушка подошла к парню, слегка нервничая, не из-за присутствия Эйнора, который всегда был молчалив и нелюдим, но из-за звуков, что издавали животные. Эйнор вздрогнул, увидев ее, и уткнулся взглядом в миску. Если бы он услышал ее шаги, он наверняка бы сбежал и скрылся в тумане, но Клэр появилась из клубящейся серой дымки бесшумно и внезапно, а искалеченные ноги не позволяли ему вскочить и убежать. «Доброе утро», — сказала она. И он кивнул в ответ. «Пришла поблагодарить тебя за птицу». «Это всего лишь птица», — буркнул Эйнор. Клэр уставилась на него, и ей в голову словно из ниоткуда пришло новое слово. «Он одинок», — подумала она. «Люди говорят, что он злой и похож на отшельника, но на самом деле он страдает от одиночества». Оглядевшись, Клэр увидела рядом бревно. «Можно я сяду?» — вежливо спросила она. Он что-то утвердительно проворчал, продолжая тереть безупречно чистую миску у себя в руках. «Конечно, это всего лишь птица, но... Знаешь, я боялась птиц. Они для меня чужие, не понимаю, почему. Так вот, та птичка, которую ты мне принес, я назвала ее желтокрылой». Клэр увидела его озадаченный взгляд и рассмеялась. «Знаю, это просто цвет, но я только учу цвета. Они для меня такие же чужие, как и птицы. Так что мне помогает, когда я называю ее желтокрылой. Я произношу ее имя, когда ставлю в клетку блюдце с семенами, и знаешь, она теперь поет. Сперва боялась, но теперь поет». Эйнор взглянул на нее, издал негромкий звук, будто пробуя голос, а затем воспроизвел щебет ярко окрашенной птички со всеми его трелями и пересвистами. Лэр с восторгом его слушала. «А можешь спеть, как другие птицы?» — спросила она. Но Эйнор лишь смущенно наклонил голову и не ответил. Отставив миску, он потянулся к своим палкам. «Меня ждут овцы», — коротко бросил он. Встав, он неуклюже заковылял к краю подернутого туманом луга. Его очертания уже размылись, когда Клэр услышала, как он крикнул. «Зелень! Это не цвет, но ей нужна зелень! Ивовые почки или одуванчики!» А потом Эйнор исчез. Но уже собираясь уходить, Клэр услышала, как он вновь начал насвистывать птичью песенку. Элис и старик Бенедикт наблюдали за приготовлениями к свадьбе Гленнис и Мартина. Друзья новобрачных соорудили нечто вроде беседки из гибких ивовых веток и теперь украшали ее цветами и папоротником. Женщины расставляли еду и напитки на стоявших вокруг столах. «Прекрасный день», — заметила Элис, щурясь на безоблачное небо. «Я женился под дождем», — усмехнулся старик Бенедикт, «и не почувствовал ни единой его капли». «Помню день твоей свадьбы», — улыбнулась она. «И как улыбалась Айлиш! Тебе наверняка ее не хватает, Бен». Старик Бенедикт кивнул. Его жена, с которой он прожил многие годы, умерла прошлой зимой от внезапной лихорадки под скорбными взглядами их детей и внуков. Ее похоронили на сельском кладбище под маленьким каменным надгробием, оставив рядом место для старика Бенедикта, когда придет его время. «Только взгляни на длинного Андреса. Он с той девушки глаз не сводит», — усмехнулся Бенедикт, показывая пальцем. «Будто чуть ли не с тоски по ней сгорает». Улыбнувшись, оба посмотрели на парня, чей томящийся от любви взгляд следовал за помогавшей украшать беседку цветами Клэр. Но та, похоже, его не замечала. «Порой она меня озадачивает, Бенедикт». «Ага, сплошная загадка, но прекрасная», — Они увидели, как Клэр поднимает одну из девочек, помогая ей вплести маргаритки в рейки беседки. Другие малышки нетерпеливо ждали своей очереди. «Смотри, они ходят за ней, будто котята за кошкой». «Знаешь, что она боится кошек? Даже котят, — сказала Элис, — будто никогда их раньше не видела». «И птиц, я слышал, тоже». Хромой Эйнар поймал для нее птичку и сплел клетку. Птичка приятно поет, и... Клэр это нравится, но Бен... «Да?» «Мне пришлось объяснять ей про цвета. Она не знает, как они называются, желтый, красный, будто для нее они в новинку. Но она далеко не глупая, даже очень умная. Придумывает игры для девочек и помогает мне с травами, но...» «Никогда не слышал ни про кого, кто не знал бы цвета, пусть даже он слаб умом. Вроде племянника Айлидж, который ведет себя как маленький мальчик, хотя ему уже 30. Даже он требует себе синюю рубашку вместо зеленой», — сказал старик Бенедикт. «Только не водяная, Клэр. Может, ей и нравится синий цвет, но она не представляет, как он называется. Она учится, но знаний в этом смысле у нее не больше, чем у младенца». «Вот и оказалась с младенцем на руках после стольких лет», — подразнил он Элис, похлопав ее по бедру сквозь толстую юбку. «Отстань, старый дурень», — ласково проговорила она.